Глава 7. Потомки. Они встретились в 6 часов утра на берегу речушки Потешки, впадающей в Москву реку на северо-западе, как самые обычные рыбаки, оба с удочками, в длинных резиновых сапогах выше колен, в рыбачьих штанах и куртках под брезент, оба в шляпах цвета хаки. Поздоровались, обменялись шутками насчет хорошей погоды, располагающей к рыбалке. Действительно, утро начиналось тихое, росистое, теплое. Над заводью в окружении кустарника, ив и березок стелился легкий туман, и душа отдыхала в благостном покое, откинув всю мирскую суету. Сели в заранее подготовленную резиновую лодку, ее хозяин поработал веслами, вывел утлое суденышко на середину заводи, миновав заросли лилий и кувшинок, не спеша разобрали снасти, закинули удочки. «Завтра православный праздник», — сказал спутник хозяина, моложавый, но с заметной сединой на висках, кряжистый. Он имел в виду день святых апостолов Петра и Павла, справляемый верующими 12 июля. Лицо у него было тяжеловатое, с резкими складками. Прозрачно-серые глаза смотрели из-под густых бровей оценивающе, и весь его облик говорил о том, что этот человек привык командовать людьми. Впрочем, он и в самом деле имел в подчинении немалый коллектив, так как являлся заместителем директора ФСБ, начальником управления кибернетической безопасности. Звали его Василием Евгеньевичем Нетеряевым. Его собеседником был Георгий Митрофанович Чесык, заместитель директора научно-технического центра ГРУ, старше самого Василия Евгеньевича на 20 с лишним лет. Хотя выглядел он, несмотря на солидный возраст, за 70 далеко не стариком. Правда, голова его потеряла часть волос на лбу, поэтому остаток волос он стриг так коротко, что они были почти не видны. — Ты же знаешь, я не справляю праздники, — проворчал Георгий Митрофанович. — Ни православные, ни какие-нибудь другие. Православие хоть и сохранило обряды и традиции, но тягу к свету не возродило, поклоняясь мертвому нерусскому богу. Нетеряев кивнул. Религиозные обряды и для него не имели особого значения, так как верил он в других богов, выразителей древнерусских обычаев, оклеветанных и забытых носителями иных верований, жестоко подавлявших инакомыслящих. Но самое главное, оба считали себя потомками древней расы гиперборейцев и принадлежали к касте знающих союза возрождения Ирия, целью которого было, по сути, возрождение гипербореи Руси-России в ее былом могуществе и праведности. Поплавки задергались, начался клев. Чесык первым подсек толстолобика, пошлепал его по боку, опустил в сетку, притопленную в воде. За ним поймал свою рыбину, карася и Нетеряев. — Не рано ли мы разгерметизировали информацию про родине? — спросил Чесык. — Может быть, и рановато, — согласился Василий Евгеньевич. — Но время не стоит на месте, да и соискателей древних истин и сокровищ развелось, как тараканов. Скоро все откроется, особенно после событий в Антарктиде. — Жаль, Виктора Степановича с нами нет. — Очень жаль. Я его сильно уважал, хороший был человек. Не понимаю, как ему удалось остановить хроноинверсию. Я присутствовал при обсуждении похода Вербовой и Вершининой. По их заверениям, они свалились в прошлое, но благодаря Дрёмову смогли вернуться. Он остался. Давайте не будем тратить время на словословие, Георгий Митрофанович. Мы об этом уже говорили. К сожалению, картой Меркатора пользуемся не только мы. Американцы тоже владеют информацией, и будет очень плохо, если они первыми доберутся до второго буфера. «Пока что только мы на верном пути». Рыбаки обменялись беглыми, понимающими улыбками. Точка для сброса с борта ледокола «Борей» изделия 100, прозванного «Цербером», была выбрана не наобум. Руководитель экспедиции профессор Маховицкий знал, где на самом деле на дне океана лежит утонувший храм Меру, сердце Гипербореи. «Наши враги не дремлют», — после паузы проговорил Нетеряев, снова забрасывая удочку. Их подводные лодки прочесывают чуть ли не каждый квадратный метр дна океана. Если у нас есть сохраненные поморами древние карты, то и эти подлые потомки атлантов могли до них добраться. Книги праве им недоступны. Слава богам! Однако надо торопиться. Скоро в поход отправится Грозный с новым крабом на борту. В его экипаж уже включены Вербов и Вершинина. От нас зависит, кто попадет в их команду из наших знающих. Вряд ли мы сможем включить в спецгруппу сразу двоих. Да, папа уже озвучил свои рекомендации. Нетеряев имел в виду директора ФСБ. От конторы, скорее всего, пойдет спец по НЛО и НПО Титов Роберт Романович. Кандидатура эта обсуждалась на уровне оперативной поддержки. Я был против, так как не знаю за Титовым никаких особых заслуг, если не считать участие в нескольких экспедициях на плато Путорана и в аномальные зоны, а также работа по изучению остатков антарктического модуля. Кстати, он высказал несколько дельных мыслей насчет купола. «Слышал», — кивнул Георгий Митрофанович. «В его интерпретации купол представляет собой вычислительный комплекс, но компьютеры антарктов работали на иных принципах, нежели современные». «Что, в общем-то, соответствует действительности. Мы сможем применить все эти технологии?» «Изучая спасательный модуль, вряд ли. Уж больно мудреная штука это изделие. Ракета не ракета, хотя и взлетает как ракета. Самолет не самолет, живое не живое, киборг какой-то. Не исключено, что враги предков наших научились таки выращивать искусственные организмы, либо встраивать их в технические системы. Их идол Дахом тоже был выращен, причем абсолютно на безнравственной, неправедной основе. Можно подумать, человечество живет по праведным законам. Помнишь, в СМИ промелькнуло сообщение, что в одном из банков изъяты коробки с сотней килограммов 100-долларовых купюр? Знаешь, кому принадлежал клад? Депутату Госдумы Алексею Лысякову, у которого задекларированный годовой доход не превышает 5 миллионов рублей, то есть меньше 100 тысяч долларов. По совести человек живет? По закону? Я не читаю газет, нет времени. Да и при чем тут совесть? На моей памяти был скандал с бывшим министром обороны, который на голубом глазу уверял, что не знает, чем занимается его бухгалтерия. У его сподвижницы Евгении Васильевой изъяли несколько килограммов украшений. А сколько побрякушек нашли у господина Хорошавина, бывшего губернатора Сахалина? Стеснялся ли он хоть на капельку, когда обжаловал арест честно заработанного имущества на 1 000 000 000 рублей? А наши министры и их замы, дай бог им здоровья, хвастающиеся тем, что ездят на отдых в Крым. Да, ездят, загорают на виллах, проживание в которых достигает 500 тысяч рублей в сутки. Нетеряев улыбнулся. Добавь в этот список бизнесменов, тратящих на свадьбы любимых чад по 100 000 000 000 долларов, как владелец Роснефти Гуцериев. Или возьми Рому Абрамовича, строящего себе новую яхту, за 1,5 миллиарда зеленых взамен проданной старой. Кстати, знаешь, что он ощутил? Мне только за Абрамовичем следить не хватает. Он скупил в Нью-Йорке 3 расположенных рядом исторических здания и собрался их объединить в одно. Городская градостроительная комиссия запретила, как случай вопиющего употребления. Но вряд ли это Рому остановит. «Да и черт с ним, пусть изгаляется, лишь бы на наши архитектурные памятники не замахивался. Его никто не тронет, он дойная корова власти. У нас тоже случается, когда денежные мешки замахиваются на снос архитектурных раритетов. Я слышал от сотрудников, что многие российские чиновники не стыдятся показывать свои горбом заработанные доходы. Тот же вице-премьер Шубалов скупил весь этаж сталинской высотки, хотя потом утверждал с пеной у рта, что не для себя старался. А министр финансов господин Сулипанов как живет, знаете? Ездит на люксовых иномарках, обедает в элитных ресторанах. Журналисты раскопали меню одного его ужина, и обалдел. Вы же не читаете газет. Об этом опять-таки говорили сотрудники центра. Я оказался свидетелем. Господину Сулипанову были поданы профитроли, наполненные мороженым с ароматом мадагаскарской малины, салат из козьего сыра с яблоком стоимостью в 1500 рублей, черная треска в соусе «Шанель» и бокал шампанского, бутылка которого стоит 500 евро. Ну, такое футболисты нашей сборной употребляют. И стоит ужин скромный 11 000 рублей. Чуть меньше пенсии моей мамы. А вы говорите, совесть. Потеряли мы ее благодаря правителям. Не думаю, что все потеряли. Есть еще чистые души на Руси. Предлагаю не брюзжать по поводу власти, уподобляясь кухонным политикам. И этим мы народу не поможем. Ваше предложение по кандидатуре знающего. Ковалев Юрий Илларионович. Нетеряев снял с крючка невзрачного ерша, выпустил обратно в воду, задумался. Пожалуй, соглашусь. Ларик не просто знающий, он человек действия, творческий и глубокий. Помни его стихи, он, между прочим, хороший поэт. «По заветам Троицы ты живи, все соборы строятся на крови, потому и Родина не пустяк, что была построена на костях». Чесык тоже помолчал. «Кто бы знал из нынешней молодежи, на каких костях держится Русь-матушка!» Сколько раз ее били, гнобили, жгли, уничтожали, завоевывали, на какие жертвы шел народ ради ее спасения. Она стоит и стоять будет. Хотелось бы верить. Итак, Ковалев? Буду продвигать эту кандидатуру. Может быть, стоит предупредить Вербова? Судя по его реакции на происходящее, он наш человек, хотя и не посвящен. Не надо его пока трогать. Знающий сам решит. Стоит его привлекать к нашему делу или нет? А Вершинину? Она ведь из ваших чекистских рядов. Если честно, я ее мало знаю и не доверяю. Хотя она неплохо проявила себя в походе к озеру. Спец она хороший, правда, на мой взгляд, излишне категоричная и самоуверенная. И муж ее мне не нравится. Муж? Она же не замужем. Была. А полгода назад неожиданно для всех вышла за нового директора агентства стратегических инициатив. Не знал. Старого сняли. Не сняли. Арестовали. После инцидента на полярной станции «Восток» на ЦРУ работал. Директором стал его зам Новожилов Игорь Леонтьевич. Доктор технических наук, между прочим. Но, как шутят наши парни, хрен васаби не слаще. Бог с ним, с доктором. Надеюсь, с этой стороны нас не ждут неприятные сюрпризы. Давай подумаем, с чем может столкнуться Ковалев и как ему помочь в случае непредвиденных форс-мажоров. Мы с тобой лишь направляющие знающих, дорогой Василий Евгеньевич. Они сами должны решать, отступить назад или сделать шаг вперед. И только Ковалев один может решить, на кого следует опереться. Знающим не дано право ошибаться там, где нельзя ошибаться. Дремов чего-то не учел, иначе вернулся бы. Мы не знаем всех обстоятельств случившегося. Я считаю, что нашему посланцу нужен надежный попутчик, на которого он сможет рассчитывать, как на самого себя, потому что от его миссии будет зависеть не только эффективность похода, но и судьба Руси. Я верю полковнику Вербову. Давай все же подумаем. Нетеряев снял с крючка еще одного ерша и снова отпустил его в реку.